быстро крылый век исчез, словно талый снег. Затих, как осенний сад, его не вернут назад, не вернут назад. А может, ночь не торопить и все сначала повторить? Нам все сначала повторить, о, как мне быть? А может, снова все начать? Я не хочу тебя терять, я не могу тебя терять, о, как мне быть? Непростая суть, непростая суть. А может, ночь не торопить и все сначала повторить? Нам все сначала повторить, о, как мне быть? А может, снова все начать? Я не хочу тебя терять, я не могу тебя.